послали в Троицу патриарха Иоакима уговорить мириться. Патриарх охотно поехал, но там и остался, даже не отписал Софьям. Прибыли новые грамоты от Петра в полки, в гостиные и черные сотни, в слободы и посады. Без оплошки явиться в Троицкую лавру, если же кто не явится, тому быть в смертной казни. Выходило, и тут голова прочь, и там голова прочь летит. Полковники Нечаев, Спиридонов, Нарматский, Дуров, Сергеев, 500 урядников, множество рядовых стрельцов, выборные от купечества и посадов, в великом страхе ушли в Троицу. Царь Петр, стоя на крыльце, одетый в русское платье, с ним Борис Голицын, обе царицы и патриарх, жаловал чаркой водки приходящих, и они вопили слезным воплем, прося кончить смуту. В тот же день в Сухаревом полку закричали: «Идемте в Москву ловить злодеев!» Василий Васильевич сказался больным. Шекловитый, боясь теперь показываться, пребывал в тайных дворцовых покоях. Гладкий с товарищами прятался на подворье у Медведева. В Кремле закрыли все ворота, выкатили пушки на стены. Софья, не находя места, бродила по опустевшим палатам, шаги ее были тяжелы, руки сжаты под грудью. Лучше открытый бой, восстание, резня, чем эта умирающая тишина во дворце. Как сон из памяти уходила власть, уходила жизнь. Но в городе как будто все было покойно. Шумели, как всегда, площади и базары. По ночам слышались колотушки сторожей, да кричали петухи. Воевать никому не хотелось. Все, казалось, забыли про Софью, одиноко сидевшую за кремлевскими стенами. Тогда она решилась и 29 августа одна с девкой Веркой в карете и с небольшой охраной сама поехала в Троицу.